В манерах Миллиман сквозила некая грубоватая прямота. Это особенно ощущалось после спектаклей, которые разыгрывали Полина, Дездемона и Седрик. Грузная фигура Миллиман, большие руки с короткими пальцами, скучные обороты речи – все как нельзя лучше соответствовало ее натуре. Родерику неожиданно пришло в голову, что, может быть, покойный Генри Ирвинг Энкрид, присытившись аристократической родословной, тонкими чувствами и повышенной эмоциональностью своих родственников, выбрал себе такую жену именно потому, что у нее отсутствовали эти достоинства, и она была просто обычная, нормальная женщина. Хотя можно ли считать нормальным слепое обожание, с которым она относится к своему богомерзкому сыну? «Поведение людей не подгонишь под какие-то стереотипы», — подумал Родерик. «Уж кто-кто, а они-то с Фоксом знали это прекрасно». Он начал задавать ей вопросы, традиционные, из тех, что непременно возникают при разборе любого уголовного дела и быстро надоедает следователю. Вновь был прослежен маршрут горячего молока. Рассказ Миллиман не добавил ничего нового, хотя было очевидно, что она возмущена передачей своих почетных функций хозяйки Сони Оренкорт. Затем он стал расспрашивать ее про лекарство. Она сказала, что это был свежий пузырек. Доктор Уитерс порекомендовал изменить состав микстуры и сам занес рецепт аптекарю. Мисс Оренкорт взяла пузырек у мистера Джунипера в тот день, когда заезжала в аптеку за лекарством для детей, и Миллиман лично отправила Изабель отнести пузырек в комнату сэра Генри. Лекарство предназначалось только на случай сильного приступа, и до того вечера сэр Генри ни разу его не принимал. «Сыпать яд в лекарство она бы не стала», — сказала Миллиман. «У нее не было уверенности, что он его примет. Он это лекарство терпеть не мог и принимал только, когда ему бывало по-настоящему худо. Да и, по-моему, оно мало ему помогало. Я доктору Уитерсу не очень-то верю». «Почему?» «Он слишком легкомысленный. Когда мой свекр умер, Уитерс нас почти ни о чем не спрашивал. Он думает только о скачках и бридже, а своими больными интересуется мало. Тем не менее», — она коротко рассмеялась, — «мой свекр, видимо, ценил его высоко. Уитерсу он завещал больше, чем некоторым своим близким родственникам». «Вернемся к лекарству», — напомнил Родерик. «Она не стала бы возиться с лекарством. Зачем ей было рисковать, если оно свободно распоряжалось термосом?» «А где мисс Оренкорт могла найти банку с крысиной травой? У вас есть на этот счет какие-нибудь предположения?» «Когда она сюда въехала, то сразу пожаловалась, что у нее в комнатах крысы. Я велела Баркеру насыпать там по углам яду и напомнила ему, что в кладовке стоит целая банка крысиной травы. Но Соня тут же подняла шум и закричала, что до смерти боится любых ядов». Родерик посмотрел на Фокса, и тот мгновенно напустил на себя равнодушный, вежливый вид. «Тогда я сказала Баркеру, чтобы он поставил мышеловки. Когда спустя несколько недель мы решили травить крыс, Брэсгерлу, банки на месте не оказалось. Насколько я знаю, банка была даже не начатая. Она стояла в кладовке много лет». «Понятно», — сказал Родерик. «Да, должно быть, это был яд старого образца. Сейчас для уничтожения крыс редко пользуются мышьяком». Он встал с кресла, и Фокс тоже поднялся. «Что ж, по-моему, у нас все», — сказал он. «Нет», — решительно возразила она, — «не все. Я хочу знать, что эта женщина говорила о моем сыне». «Она нам дала понять, что известные вам шутки они разыграли вместе, и ваш сын это признал». «Предупреждаю вас!» — впервые за все время ее голос задрожал. «Предупреждаю! Она хочет принести его в жертву своим интересам. Она намеренно использовала его доброту, отзывчивость и веселый характер. Я вас предупреждаю!» Дверь в дальнем конце гостиной открылась, и в комнату заглянул Седрик. Миллиман сидела спиной к нему и, не подозревая его присутствии, продолжала говорить. Дрожащим голосом она повторяла, что ее сына преступно обманули. Седрик перевел взгляд на следившего за ним Родерика и скорчил страдальческую гримасу. Но губы у него были белые от волнения, и комический эффект не совсем удался. Лицо его лишь уродливо перекосилось. Войдя в гостиную, Седрик очень осторожно закрыл за собой дверь. В руках у него был испещренный наклейками чемодан, видимо, принадлежавший мисс Оренкорт. Скорчив новую гримасу, Седрик спрятал его за одним из кресел и потом на цыпочках двинулся по ковру к камину. «Дорогая моя Милли!» Он обнял мать сзади за плечи, и она испуганно вскрикнула. «Ну-ну, полно! Я тебя напугал! Прости меня, ради бога!» Миллиман накрыла его пальцы своими ладонями. В этом движении были одновременно и материнская тревога, и властность собственницы. Седрик на миг послушно замер. «Что случилось, Милли?» — после паузы спросил он. «Кто преступно обманывает твоего сыночка? Может быть, Соня?» «Ах, Седди! Я у тебя такой дурашка, ты себе даже не представляешь. А вот теперь пришел как паинька во всем признаться и пообещать, что больше не буду». Противно сюсюкая, сказал он, сел подле нее на пол и привычно прислонился к ее коленям. И она крепко прижала его к себе. «Мистер Аллен», — сделав большие глаза, начал Седрик, — «и не передать вам, как я жалею, что сбежал из библиотеки сразу за тетей Полиной. Вот уж действительно глупость. Но понимаете, о своих делах каждый предпочитает говорить сам. А она развела сопли-вопли и преподнесла все так, будто я страшный преступник и прячу у себя в шкафу скелет, хотя, уверяю вас, в шкафу у меня пусто, шаром покати». Родерик молча ждал. Что последует дальше? «Понимаете, милый киска, для тебя это будет легкое потрясение, но ты уж потерпи. Понимаете, мистер Аллен, между мной и Соней возникло, как бы это назвать, своего рода единение душ. Эти отношения развивались у нас не так давно, в общем, образовались. Уже когда сюда приехала дражайшая миссис Аллен, она, по-моему, успела заметить здесь немало интересного. Возможно, заметила и это. Если я правильно понял, на что вы намекаете, то как раз этого она не заметила, — сказал Родерик. «Не может быть!» «Вы, кажется, собрались объяснить, почему вы посетили мисс Оринкор в тот вечер, когда скончался ваш дед?» «Да», — с раздражением промычал Седрик. «После заявления тети Полины, кстати, эти сведения она почерпнула во время своего полночного визита в одно уединенное помещение в конце коридора, мне, пожалуй, остается лишь чистосердечно покаяться». «Седрик, что эта женщина с тобой сделала?» — требовательно спросила Миллиман. «Ничего, киска, слава богу, ничего. И я и пытаюсь объяснить. Она ведь вправду необыкновенно красива, мистер Аллен, вы согласны? Я знаю, Милли, дорогая, ты ее не взлюбила с самого начала. И, похоже, ты была права. Но меня она очень заинтересовала. И ну, ей было здесь так скучно. В общем, у нас с ней был маленький флирт. Но не более того, честное слово. Перед тем, как лечь спать, я на минутку заскочил к ней, и мы от души посмеялись над всеми этими жуткими интригами и спорами в гостиной. А попутно вы, вероятно, надеялись услышать от нее последние новости о завещании сэра Генри, — предположил Родерик. — Да, и это тоже. Понимаете, я боялся, что с летающей коровой Соня слегка перегнула палку. Она ведь нарисовала ее еще до ужина, а за ужином старец обнародовал завещание, которое нас обоих вполне устраивало. И, учитывая, что это чудовище Панталоша в нем вообще не фигурировало, было бы лучше, если бы Соня не искушала судьбу. «Седрик!» — неожиданно вмешалась Миллиман. «Думаю, тебе не стоит продолжать, милый. Мистер Аллен вряд ли правильно тебя поймет. Остановись!» «Но, Милли, радость моя, неужели ты не понимаешь, что наша милейшая Полина уже посеяла в душе мистера Аллена подозрение, и нужно это крохотное гнусное зернышко немедленно вытащить, пока оно не дало всходов? Я правильно говорю, мистер Аллен?» «Ну, полагаю, в ваших же интересах полностью изложить все, что вам известно». «Вот-вот». «Так, на чем я остановился? А, ну да. Короче, все прошло бы как по маслу, если бы не Каролина Эйпл. Она прямо монстр какой-то. Эти ее научные подходы, системы. Бррр! Надо же ей было обеспечить дрянную лишайную девчонку железным алиби. Тут уж, конечно, старец заподозрил нас всех в равной степени. Тотчас накатал второе завещание, и мы все, кроме Сони, остались с носом. Так что, если уж говорить совсем откровенно, я хотел бы побыстрее установить, убила она старца или нет». «Конечно, она убийца», — сказала Миллиман. «А ты действительно так уверена? Для меня это имеет исключительное, колоссальное значение». «Это в каком смысле, Седрик? Объясни-ка! Ничего, неважно!» «Мне кажется, я понимаю беспокойство сэра Седрика», — вступил Родерик. «Вы намерены через какое-то время жениться на мисс Оринкорт, я прав?» «Нет!» — громко и решительно сказала Миллиман и, обхватив Седрика за плечи, прижала его к себе еще крепче. «Ах, миликийска!» — запротестовал он, трепыхаясь в ее объятиях. «Держи себя в руках, мы же воспитанные люди!» «Все это чушь!» — продолжила она. «Седи, скажи ему, что это чушь! Додуматься до такой гадости! Скажи ему!» «Какой смысл, если Соня скажет совсем другое?» Седрик просительно поглядел на Родрика. «Вы же все понимаете. Она ведь и на самом деле очень эффектная женщина. Да и сама затея с женитьбой. Это так забавно. По-моему, у нас бы неплохо получилось. Как вы думаете, мистер Аллен? Я-то почти уверен». Его мать снова бурно запротестовала. Но он с раздражением высвободился из ее объятий. «Не будь дурочкой, Милли! Ну что толку скрывать?» «Ты только сам себе навредишь!» «Чем? В конце концов, и ты, и я сейчас в равном положении. Я не знаю всей правды о Соне, но очень хочу узнать». И он с улыбкой повернулся к Родерику. «Когда мы с ней в тот вечер виделись, она рассказала мне про новое завещание. И я понимал, что если он умрет, я буду разорен в полном смысле слова. Так что о моем соучастии в преступлении и речи быть не может. Я старца не убивал. Я не такой дурак». «Угу», — повторил Фокс, когда они направились в западное крыло замка. «Что в переводе означает «я не такой дурак». Он ведь и на самом деле не дурак. Что вы скажете, мистер Аллен?» «Да, конечно, Седрик — парень не промах. Но какой же он отъявленный и хладнокровный подлец, Фокс! Дедушка умирает и оставляет ему в наследство только хлопоты, большой никому не нужный замок и гроши, которых не хватит даже на то, чтобы поддерживать поместье в порядке. С другой стороны, своей невесте, даме сомнительной репутации, дедушка завещает целое состояние. И стесненный в финансах Седрик мгновенно находит выход из положения – жениться на богатой мисс О. Ну что может быть проще? С каким удовольствием я бы вздул этого молодого прохвоста!» – задумчиво сказал Родерик. «Причем не раз и не два, а пока сам бы не устал. Похоже, нам все-таки придется докладывать об этом деле министру внутренних дел, сэр». «Боюсь, Фокс, вы правы. Школа, кажется, должна быть в конце этого коридора. Ага, вот и обитая зеленым сукном дверь. Все правильно. Здесь наши дороги разойдутся, Фокс. Продолжайте собирать разные неучтенные мелочи в чемодан, который вам дала Изабель, а заодно прихватите с собой и этот чемоданчик мисс Оринкорт. Держите. А потом, Фоксик, негласно эксгумируйте покойного Карабаса и положите его в какую-нибудь коробку из-под обуви. Кстати, нам известно, кто умертвил несчастного кота?» «Баркер вызвал мистера Джунипера, и тот сделал коту укол», — сказал Фокс. «Кажется, ввел ему стрихнин. Главное, чтобы это не спутало результаты экспертизы. Ладно, Фокс, встретимся в саду на второй террасе». Пройдя за обитую сукном дверь, Родерик словно попал в другой мир. Пушистые ковры сменились узкими циновками, по коридорам гуляли сквозняки, пахло карболкой, на стенах вместо викторианских гравюр висели сугубо современные картины, проникнутые задорным пренебрежением к успокаивающей душу, а потому и без сомнения, нежелательной красоте. Держа курс на оглушительный шум, Родерик вскоре оказался в большой комнате, где подопечные мисс Эйбл возились кто с конструкторами, кто с пластилином. Одни что-то раскрашивали, другие колотили молотками, третьи кромсали ножницами бумагу и мазали ее клеем. Панталоша возглавляла команду, игравшую в непонятную игру с весами, гирьками и мешочками с песком, и горячо спорила с каким-то мальчишкой. Увидев Родерика, она ни с того ни с сего разразилась пронзительным деланным смехом. Он помахал ей, она тут же дурашливо повалилась на пол и застыла, изображая неимоверное удивление. Из дальнего конца комнаты навстречу Родерику вышла Каролина Эйбл. «У нас тут довольно шумно», — решительно сказала она. «Может быть, пройдем ко мне в кабинет?» «Мисс Уотсон, вы за ними присмотрите?» «Да, конечно», — ответила пожилая женщина, выныривая из-за детских спин. «Тогда пойдемте». Ее кабинет — маленькая комната, увешанная таблицами и диаграммами. была тут же, под боком. Мисс Эйбл села за аккуратный письменный стол, и Родрик тотчас заметил на нем стопку сочинений, написанных на знакомой бумаге с полями. «Ну, вероятно, вы уже знаете, в чем дело», — сказал он. Мисс Эйбл бодро ответила, что да, пожалуй, знает. «Я довольно часто вижусь с Томасом Энкридом», — откровенно объяснила она, — «и он рассказал мне обо всех этих неприятностях. Между прочим, рассказал очень четко и последовательно. Он хорошо адаптировался в новой ситуации и пока реагирует на нее с достаточной адекватностью». Родерик подумал. «Это сообщение как чисто профессиональная оценка поведения Томаса. Именно так. Интересно, а у них роман?» — подумал он. «Если да, то неужели она точно так же анализирует их отношения?» Мисс Эйбл была очень недурна собой. Очень недурна. У нее была хорошая кожа, большие глаза и отличные зубы. И плюс к тому устрашающе нормальная психика. «Мне бы хотелось услышать ваше личное мнение об этой истории», — сказал он. «Квалифицированные выводы невозможны без тщательного анализа психической структуры хотя бы одного, а лучше всех членов этой семьи», — ответила она. «Совершенно очевидно, что их отношения с отцом строились неудовлетворительно. Мне бы хотелось побольше знать о его браке. Естественно, здесь вполне можно усмотреть страх перед импотенцией, хотя и не до конца сублимированный. Яростный антагонизм дочерей по отношению к его намечавшемуся второму браку наводит на мысль о тяжелом случае закрепления в их подсознании фигуры отца-любовника». «Вы так думаете? Но ведь намечавшийся брачный союз был не самым удачным, даже с обычной житейской точки зрения. Вам не кажется так?» «Если бы их отношения с отцом складывались на сбалансированной основе, его брак не вызвал бы у дочерей такого глубокого неприятия», — твердо заявила мисс Эйбл. «Даже учитывая, что мисс О стала бы их мачехой и основной наследницей?» — рискнул усомниться Родрик. «Эти причины могли быть выдвинуты как прикрытие, объяснявшее их враждебность. Они служили лишь подспорьем в попытке логически обосновать инстинктивное и в своих истоках чисто сексуальное чувство протеста». «О, боже мой!» «Но, как я уже говорила, нельзя делать выводы, основываясь только на собственных наблюдениях». Она добродушно засмеялась. «Глубокий психоанализ может дать совершенно другую, куда более сложную картину». Родерик вынул из кармана трубку и повертел ее в руках. «Знаете, мисс Эйбл, вы и я как бы воплощаем собой два диаметрально противоположных подхода к расследованию. Вас ваша профессия учит, что поведение человека есть своего рода шифр, код, прячущий от непосвященного уродливую истину и открывающий ее специалисту. Моя же профессия учит меня рассматривать человеческое поведение как нечто бесконечно меняющееся в соответствии с конкретными фактами, а часто и в полном с ними противоречии. Следователи ведь тоже изучают поведение человека, но их умозаключения покажутся вам слишком поверхностными». Он вытянул руку вперед и раскрыл ладонь. «Вот, например, я вижу, как человек вертит в руках потухшую трубку, и прихожу к выводу, что, возможно, подсознательно он умирает от желания закурить. Вы ему это разрешите?» «Пожалуйста», — кивнула мисс Эйбл. «Это хороший пример. А я вижу, как мужчина ласково поглаживает рукой трубку и узнаю в его действиях проявление известной разновидности фетишизма». «Только, пожалуйста, не вдавайтесь в подробности», — торопливо попросил Родрик. Мисс Эйбл издала короткий профессиональный смешок. «Послушайте, а как вы объясните эти анонимные письма, которые у нас уже в печенках сидят?» — спросил он. — Что за человек мог их написать? И зачем ему это было надо? — Ну, анонимки, вероятно, представляют собой попытку вызвать сенсацию. И написал их человек, чьи нормальные творческие импульсы направлены не в то русло. Желание казаться таинственным и всемогущим также могло послужить дополнительным стимулом. Так, например, Патриция. — А, понял, вы говорите о Панталоше. В школе мы не употребляем это прозвище. Мы считаем, что оно придумано неудачно. Прозвища и клички могут вызвать у человека вполне определенную реакцию, особенно когда в них присутствует явно унизительный оттенок. «Понятно. Ну так что вы хотели рассказать о Патриции?» Она выработала привычку разыгрывать довольно глупые шутки. С ее стороны это было попыткой привлечь к себе внимание. Раньше она скрывала свои проделки, теперь же, как правило, открыто ими хвастается. Это, конечно, хороший признак. По крайней мере, он подтверждает, что она не имеет отношения к недавним шуткам над сэром Генри. Я с вами согласна. И что автор анонимных писем тоже не она. А уж это, по-моему, тем более очевидно, — терпеливо ответила мисс Эйбл. Кто же, по-вашему, их написал? Я уже говорила, я не могу делать скоропалительных выводов и основываться на догадках. Может быть, разок отступите от ваших несгибаемо железных принципов? Скажите первое, что вам приходит в голову. Настойчиво попросил он. Мисс Эйбл уже была открыла рот, но тотчас снова его закрыла, посмотрела на Родрика без прежней уверенности и покраснела. «Ну, еще одно последнее усилие», — подумал он. «В конце концов, она ведь живой человек», — а вслух сказал. «Итак, отбросим всякую предвзятость. Как, по-вашему, кто из живущих в Энкритоне, взрослых, способен написать такие письма?» Он придвинулся чуть ближе и обаятельно ей улыбнулся. «Видела бы меня сейчас Агата!» — мелькнула у него в голове. «Вот бы посмеялась!» Мисс Эйбл нерешительно молчала, и он повторил. «Ну так все-таки кто же, по-вашему?» «Да чего вы легкомысленный?» Мисс Эйбл не то чтобы смутилась, но, по крайней мере, частично утратила профессиональную невозмутимость. «Допускаете ли вы, что письма написал тот же, кто разыграл серию нелепых шуток?» «Вполне возможно». Он протянул руку через стол и дотронулся до верхнего сочинения. «Письма написаны на такой же бумаге». Лицо у нее запылало. Странно дернувшись, она вдруг накрыла сочинение обеими руками. «Я вам не верю!» «Вы позволите взглянуть?» Он вытащил из стопки один лист и посмотрел его на свет. «Да, бумага довольно необычная, с полями. И те же водяные знаки». «Он ничего не писал. Он? Том!» — сказала она. И это уменьшительное имя по-новому высветило его отношение к Томасу Энкриту. «Он на такое не способен». «Прекрасно. Тогда почему вы сейчас о нем говорите?» Мисс Эйбл покраснела еще сильнее. «Наверное, Патриция взяла несколько листов и оставила их на той половине дома. Или...» Она нахмурилась и замолчала. «Да? Сюда часто заходит ее мать. Я бы сказала, даже слишком часто. Ее педагогические способности не вызывают у меня доверия. А где обычно хранится бумага? Вон в том шкафу на верхней полке, чтобы дети не дотянулись». «Вы шкаф запираете?» Резко повернувшись, она уставилась на Родрика. «Неужели вы допускаете, что я могу написать анонимку? Я?» «Но ведь вы же запираете шкаф?» «Да, конечно. Я этого не отрицаю». «А где ключ?» «В общей связке с другими ключами у меня в кармане». «Вы когда-нибудь оставляли шкаф открытым? Или, может быть, теряли ключи?» «Нет, ни разу». «А бумагу вы покупаете в деревне?» «Да». Она свободно продается в местном магазине. Ее мог купить кто угодно. — Вполне, — согласился он, — и мы это проверим. — И вы зря на меня так сердитесь. — Я нисколько не сержусь. В ее голосе было раздражение. — Отлично. Тогда еще один вопрос. О лекарстве, которое давали вашим воспитанникам. Я хотел бы проследить его маршрут. Конечно, не в организме бедных детишек, нет, а, так сказать, по пути к нему. «Но зачем? Я не понимаю, что вам нужно?» «Естественно, не понимаете, но я объясню. Лекарство сэра Генри заказали одновременно с лекарством для детей, и тем самым история двух пузырьков взаимосвязана. Вы поможете мне в ней разобраться?» «Попробую. Мисс Оринкорт и миссис Аллен...» Тут, разумеется, последовала неизбежная пауза, а за ней столь же неизбежное разъяснение. «Боже!» — воскликнула мисс Эйбл. «Кто бы мог подумать?» «Да-да, вот именно. Вы, кажется, начали рассказывать про лекарства». «Я тогда очень рассердилась на мисс Оринкорт. Насколько я понимаю, она попросила миссис Аллен отвезти лошадь в конюшню, а сама пошла с лекарствами в дом, вместо того, чтобы оставить наш пузырек в прихожей или, как сделал бы любой, отнести в школу и отдать мне, Она просто бросила его в цветочной комнате. Сэр Генри в тот день, кажется, прислал ей какие-то цветы из оранжереи, и она зашла их забрать. Ее поведение меня, в общем-то, не удивляет. Она крайне эгоцентричная особа. Я долго ждала и, в конце концов, около 7 часов вечера пошла на ту половину дома и спросила, где же все-таки лекарства. Мы с миссис Миллиман обыскали чуть ли не весь замок. Но потом, слава богу, появилась Фенелла и сказала, что оба лекарства в цветочной. Значит, пузырек для сэра Генри лежал вместе с детским лекарством? Да, миссис Миллиман тотчас же отправила его наверх. Пузырьки были похожи? Мы их не перепутали, не думайте. Да, бутылочки были одного типа, но наша размером побольше, и к тому же на каждой была своя этикетка. Кроме того, к нашему пузырьку была приложена инструкция. Правда, она не понадобилась, потому что в тот вечер опять приехал доктор Уитерс, снова взвесил детей и лично отмерил каждому его дозу. Мне это было даже как-то странно. Он ведь для того и написал инструкцию, чтобы я сделала все сама, и я бы прекрасно справилась. Но, видимо, он решил, что мне доверять нельзя, — со смешком добавила мисс Эйбл. «Я думаю, оно и к лучшему». Туманно намекнул Родерик. В подобных случаях врач обязан быть очень осторожен. И его замечание, кажется, не убедило мисс Эйбл. «Да, без сомнения», — сказала она. «Но я все-таки не понимаю, почему доктор Уитерс вдруг примчался в Энкритон, если, как он говорил, у него была масса других дел? Между прочим, это лекарство в итоге никаких результатов не дало, и мы опять перешли на мазь». «Кстати, вы случайно не видели кота Карабаса перед тем, как его усыпили?» Мисс Эйбл не замедлила вновь оседлать своего любимого конька, и Родерику пришлось выслушать очень профессиональный анализ привязанности панталоши к Карабасу, а также весьма неожиданные выводы, которыми мисс Эйбл виртуозно подытожила обзор вполне обычных отношений между девочкой и котом. «Учитывая особенности ее возраста, разрыв этой эмоциональной связи причинил ей определенную травму». «Но у кота ведь был стригущий лишай», — отважился заметить Родерик. «Никакой это не лишай», — безапелляционно возразила мисс Эйбл. «Он просто запаршивил». На этом их беседа закончилась. Родерик поблагодарил мисс Эйбл и попрощался, догадываясь, что оставил о себе двойственное впечатление. Она решительно пожала ему руку, но уже в дверях он услышал у себя за спиной что-то похожее на сдавленный вздох и, обернувшись, увидел в ее глазах тревогу. — Вы хотите что-нибудь добавить? — спросил он. — Я очень боюсь за Тома Энкрида. Родственники втягивают его в эту историю и заставляют выполнять за них всю черную работу. А он ведь совсем не такой, как они. Он гораздо лучше их всех. Боюсь, на нем это пагубно отразится. И я хочу сказать на его психике. Сделав над собой явное усилие, уточнила она профессиональным тоном. «Вполне вас понимаю», — кивнул Родерик и закрыл за собой дверь. Фокс поджидал его в саду на второй террасе. Плотно закутавшись в широкое пальто, он сидел на ступеньках. На носу у него были очки, он читал раздел о ядах в учебнике судебной медицины, который Родерик дал ему в поезде. Рядом с Фоксом стояли 2 чемодана. Один был Родерику знаком, чемодан мисс Оренкорт. Второй, как он догадался, Фоксу дала Изабель. Сбоку стояла обувная коробка, перевязанная шпагатом. Подойдя ближе, Родерик почувствовал неприятный запах. «Карабас?» — спросил он и ногой отодвинул коробку в сторону. Фокс кивнул. «Я задаю себе вопрос». Он ткнул пальцем в книгу. Родерик перегнулся через его плечо и прочел. «Мышьяк. Симптомы отравления. Прогрессирующее истощение. Выпадение волос». «Интересно. Что вы скажете, когда увидите покойного Карабаса? Выпадение волос», — процитировал он. «Знаете, Фокс, — сказал Родерик, когда они возвращались в деревню, — если Томас Энкрид смирится с тем, что в любом, даже самом невинном его поступке будут скрупулезно выискивать истоки, восходящие грехам его младенчества, они с мисс Эйбл прекрасно уживутся. Судя по всему, она в него влюблена, или, говоря ее языком, хорошо адаптировалась к ситуации, вызывающей логически обоснованные эротические импульсы в ее отношениях со стариной Томасом». «Вы хотите сказать, у них роман, сэр?» «Думаю, что да. Пожалуй, в Энгритоне нам сейчас делать больше нечего. Но я все же попрошу вас задержаться и предупредить священника об эксгумации. Завтра утром наведайтесь еще раз в домик пряники и узнайте, согласны ли его обитатели, чтобы у них взяли отпечатки пальцев. Если они не окончательно сошли с ума, то возражать не станут. Бейли приедет утренним поездом и обследует замок с интересующей нас точки зрения. Покажите ему конкретные места, где могут быть важные для следствия отпечатки. Это, без сомнения, напрасный труд, но лучше уж сделать все, как полагается. А я сегодня же вернусь в Скотланд-Ярд. Хочу узнать рецепт состава, который Мортимеры и Лоум применяют для бальзамирования. Как только получу ордер на эксгумацию, сразу же вернусь сюда, и мы с вами снова объединимся. Сегодня еще есть один вечерний поезд. Давайте перекусим в трактире, а потом я поеду. Я собирался еще раз встретиться с доктором Уитерсом, но этот разговор можно пока отложить. В первую очередь я должен доставить в Лондон пузырек из-под лекарства и беднягу Карабаса. А каков ваш прогноз, мистер Аллен? Обнаружит лекарственный мышьяк или нет? Скорее всего, нет. Значит, экспертиза только для проформы. И все же будет обидно, если ничего не найдут. Что до термоса, то заранее ясно. Результатов не будет. Да, черт побери, тут никаких надежд. Надвигались сумерки, морозец пощипывал кожу, земля под ногами твердела, воздух был пропитан приятным запахом горящих дров. Из Энкритонского леса доносилось хлопанье крыльев. — Ну и работа! — неожиданно сказал Родерик. — Вы про нашу работу, сэр? — Да. — Не очень-то веселое времяпрепровождение. Шагать по проселку с дохлым котом в обувной коробке и попутно обдумывать, как извлечь из могилы мертвого старика. «Ну, кто-то же должен этим заниматься, сэр». «Конечно, но процедура не из приятных». «Значит, вы уже не сомневаетесь, сэр?» «Убийство?» «Да, дружище, почти не сомневаюсь». «Что ж», — помолчав, сказал Фокс, «по крайней мере, все показания сходятся, и личность преступника не представляет для нас загадки. Это не из тех запутанных дел, когда подозреваешь сразу 10 человек». «Да, но зачем ей было его убивать? Она же знала, что завещание составлено в ее пользу. Ей хотелось стать леди Энкрид. Она понимала, что он долго не протянет. Зачем ей было так страшно рисковать, когда она могла просто выйти за него замуж и немного подождать?» Он постоянно менял завещание. Возможно, она боялась, что он снова его изменит. «По-моему, она вертела им, как хотела. А она не могла по-настоящему влюбиться в нынешнего баронета. А она? Нет, только не она». «Да, трудно себе представить. Ну а если допустить, что мисс Ови невиновна, но старый баронет действительно был убит? Кого тогда мы можем подозревать? Сэр Седрик отпадает, потому что он знал о втором завещании. А если он сделал ставку на брак с будущей наследницей? Черт возьми, в этом есть логика. Но тогда он шел на очень большой риск. С такими деньгами мисс О могла бы найти жениха и получше. Да, уверен, что найти кого-то хуже, чем Седрик, ей было бы нелегко». «В таком случае давайте временно отбросим их обоих», — рассудил Фокс. «Посмотрим, кто же остается?» «Честно говоря, расклад малоперспективный. Они все полагали, что завещание, оглашенное на юбилейном ужине, имеет законную силу. Дездемона, Миллиман, доктор Уитерс и слуги рассчитывали получить приличные суммы. Томасу перепадал очень солидный кусок. Кентиши и семья Клода Энкрида остались на бабах. У получивших единственным мотивом для убийства могла быть алчность, а у не получивших — месть. А кто имел реальную возможность совершить убийство? Продолжает вслух Фокс. Если анализ пузырька даст отрицательный результат, останется только термос. И тем самым все сходится на мисс О. Если, конечно, вы не предполагаете, что в целях медленного отравления Баркер подмешал мышьяк в суфле из раков. О, мистер Алиан, без шуток вы не можете. Видели бы вы, как я шутил и кокетничал с мисс Эйбл? Родрик хмыкнул. Удручающая картинка, поверьте мне. А теперь еще предстоит эксгумация, после долгого молчания сказал Фокс. Когда? Как только получим ордер и договоримся с доктором Кертисом. Между прочим, Энкритонская церковь тут недалеко, на холме, сразу за деревней. Давайте, пока не совсем стемнело, заглянем на кладбище. Они поднялись по окутанной сумерками дорожке и, толкнув калитку, прошли во двор церкви святого Стефана. После нескольких часов, проведенных в аляповато-роскошном замке, было приятно побродить вокруг церкви, простого, добротного строения, дышавшего стариной и покоем. Гравий на дорожке гулко хрустел у них под ногами, в кустах сонно шебуршились птицы. Трава на газонах была аккуратно подстрижена. Холмики и проходы между молчаливо застывшими крестами и надгробиями тоже были заботливо ухожены. — А вот и наша гробница! Усыпальница, как явствовала из отдельной надписи, была воздвигнута сэром Генри. Массивная дверь из тикового дерева и железа была украшена гербом Энкридов, под которым зияла большая замочная скважина. «Склеп того типа, где гробы стоят на полках», — задумчиво сказал Фокс. «Доктору негде будет развернуться, да и света там, конечно, нет. Наверное, придется выносить тело наружу и огораживать брезентом. Как вы считаете?» «Да, пожалуй, вы правы». Фокс открыл и снова защелкнул крышку своих больших серебряных часов. «Уже 5, сэр. Если хотите выпить чаю и успеть на поезд, нам пора двигаться». «Тогда пошли», — тихо отозвался Родрик, и они повернули назад к деревне.